Глава 10. Он и в самом деле приехал, и с первой же минуты почувствовал неладное. Все в этот раз шло не так, как обычно. Не было условленной встречи с передачей задатка и четко сформулированным заданием. Был только номер телефона, по которому следовало позвонить в определенный день и час. Гал позвонил. Мужчина, с которым он разговаривал, цедил слова приказным тоном. Адреса и фамилии он не знает, он может только показать того человека. Гал попробовал возразить, на таких условиях он не работает. Он одиночка, у него нет подручных, а заниматься всем самому опасно. Тут надменный заказчик начал на него орать, дескать, он, Гал, вообще работать не умеет. По прошлому эпизоду возбудили дело. У милиции есть его приметы. А он тут строит из себя, понимаете ли, великого мастера. Пусть делает, что ему велят. Он за это деньги получает. Девку надо выследить и убрать. И обязательно забрать у нее четвертый экземпляр рукописи. Да-да, милый мой, той самой рукописи, которую ты в прошлый раз не нашел. Плохо, стало быть, искал. А может, нашел, а? И теперь вместе с этой девкой хочешь деньги из меня выкачать? Я пока еще никому об этом не сообщал, но я тебя очень сильно подозреваю. И будешь мне условия диктовать, скажу кому следует, что ты своевольничаешь и ставишь всех под угрозу. Да к тому же и работаешь ты грязно. Так что давай-ка не ерепенься, а исправляй свои ошибки. Такого поворота Гал не ожидал. — Это какое-то недоразумение, — спокойно сказал он. — В общем, так, — чуть сбавил тон собеседник, — завтра с 7:30 до 8:00 я буду гулять с собакой в сквере возле метро «Красные ворота». Посмотришь на меня. В 5 часов я встречаюсь с ней возле Елисеевского. Потом поведу ее в ресторан. Дальше твоя забота. Когда все подготовишь, позвони по этому же номеру. Договоримся о задатке. Все. Гал душил гнев. Никому и никогда не позволял он кричать на себя, разговаривать таким хамским тоном. Все рушится. Вот и в верхние эшелоны пролезло такое руководящее быдло. Раньше заказчики были уверенные в себе, спокойные, немногословные, не то что этот истерик. Но если отбросить эмоции, то что остается? Упреки в неквалифицированной работе. Их Гал отмел сразу. Он понял, что нарвался на человека, который всю жизнь был начальником. Такие приемчики давления на подчиненных он хорошо знал. Нет, Гал был в себе уверен. Он прекрасно помнил свои расчеты по последнему эпизоду. Он ушел из квартиры в ночь с пятницы на субботу. Филатова должна была выйти на работу в понедельник, но в понедельник ее не стали бы искать, списали бы на прогул среди научных работников, это дело обычное. На квартиру к ней поехали бы, ну, в крайнем случае, во вторник. К этому времени все запахи уйдут без следа. Он помнил, как оставил форточки открытыми. Любовник тоже вряд ли появился бы. Не подходит к телефону, значит, не приехала. Почему же возбудили дело? Должна быть какая-то другая причина. Но вины его, Галла, здесь нет. Может, дело в заказчике? Под него копают? Может быть, он на подозрение у милиции, а убитая с ним связана? Да, скорее всего, так. Но если так, то зачем он делает второй заказ? Да еще меньше, чем через месяц. Он что, сумасшедший? Вызвать заказника в город, где идет работа по совершенному им убийству, непозволительно. Более того, новый заказ явно связан с предыдущим, коли речь идет об одной и той же рукописи. В квартире этой рукописи не было, он мог бы поручиться. и карточек, которые ему велели найти, не было тоже. Зато было кое-что другое. Утром Гал приехал на Красные Ворота, без труда углядел в сквере мужчину с бультерьером, но вместо того, чтобы уйти, задержался. Он на почтительном расстоянии проследовал с ним до дома, а спустя несколько минут отправился провожать его на работу. И хотя в прошлый раз заказ сделал другой человек, Гал не сомневался, истинным заказчиком в обоих случаях был тот самый холеный, хорошо одетый мужчина, который уверенно взбежал по ступенькам и, предъявив служебное удостоверение, вошел в Министерство внутренних дел. Это было неприятно. Но главный удар ждал его впереди. Поразмыслив, Гал решил воспользоваться связью для экстренных случаев. Он не имел права самостоятельно бросить дело и уехать из Москвы. Дисциплина в организации была железная. А то, что браться за этот заказ ни в коем случае нельзя, было для него очевидным. —